Глава 23. Мэри остался с Бригиттой. Ее мы связали по рукам и ногам, чтобы чего-нибудь не учудило. Меня же Керан привел к северному краю болотной могилы. Там действительно оказался купол затмения, который накрывал область радиусом 5 метров. Матово-черный, абсолютно непрозрачный, не пропускающий ни звука наружу. Я полностью обошел его, но так ничего и не услышал. Мэри сказал, что этот магический барьер легко преодолеть, разве что побеспокоит легкая щекотка. Но вот те твари, что находятся внутри, явно не ограничатся щекоткой. К тому же последние недели они целеустремленно увеличивали свои магические силы. Выход один — рисковать. Быстро влететь, воспользоваться элементом неожиданности, раскидать врагов. Отпустив Керана, я шагнул внутрь и в первую секунду ослеп из-за яркого света. Но мой мозг успел просканировать обстановку. Картинка отпечаталась на внутренней стороне век. Булыжник, который приспособили для ритуального алтаря. Дзен, обмотанный веревками, как докторская колбаса. 10 огненных сфер. 3 человека в черных балахонах, у каждого в руке зажат большой нож. Щурясь от боли в глазах, я выбросил вперед руки, и цепи выстрелили в похитителей Дзена. Но из-за того, что я плохо видел, у меня сбился прицел, и цепи ударили только одного из них, правого. Ему выбило руку из плечевого сустава, он замычал от боли и опрокинулся на спину, уронив нож. Его подельники набросились на меня, но почему-то не вызвали спутников. Мне не составило проблем обезоружить их и швырнуть прямо в алтарь. Не на Дзена, конечно, а рядом, на грубо обтесанные края. «Ты не знаешь, с кем связался», — прошипел урод, которому я выбил плечо. Капюшон слетел с его головы, и теперь я мог рассмотреть его лицо. Заурядное. Таких тысячи после первой встречи и не запомнишь. Если бы не одно «но», над его левой бровью было клеймо. 6 цифр. Такое ставят преступникам, когда сажают в тюрьму. Держался он нагло, несмотря на то, что валялся у алтаря и не мог встать. Главарь? С рецидивистом? Я ухмыльнулся, хотя мне было совсем не весело. Его дружки и не думали успокаиваться, снова кинулись на меня. Пришлось врезать им и припечатать к земле цепями. Переломы отлично охлаждают пыл. Я повернулся к главарю и спросил: «И кто вас на это надоумил? Или самим захотелось мирового господства и всемогущества?» Пока он подбирал слова, я развязал Дзена и проверил его состояние. Зрачки расширены, явно чем-то опоили. Лихорадки вроде бы нет, повязка на культе целая и более-менее чистая. «Мирового господства!» — со злостью повторил главарь и расхохотался. «Ох, и рассмешил, болван! Какое господство! Мы просто хотели вернуть себе наши жизни! Один раз оступился, и все. Теперь тебя считают отбросом. И будто этого мало. Наш великий Леонид-спаситель», — его голос сочился ядом, — «приказал вживлять нам это». Он задрал подбородок и слегка повернул голову, показывая железную пуговицу, которая срослась с кожей и, кажется, уходила глубже в мышцы и связки. «Ограничитель магии. Мэри упоминал об этом. Такие ограничители ставят убийцам и насильникам, чтобы после освобождения они не продолжали кошмарить мирное население. Человеку без магии не справиться даже со слабеньким прото». Я не мог справиться с эмоциями, и мое лицо скривилось в брезгливой гримасе. «Серьезно? Пытаешься давить на жалость? Я знаю, за какие заслуги вручают такие подарочки. И ладно, может быть, я бы поверил, что тебя оболгали и незаконно осудили, если бы ты со своими дружками не приперся к черту на кулички, чтобы безнаказанно убивать невинных людей». Я наступил на его руку, которой он тянулся к отлетевшему в сторону ножу. «И в чем же заключался ваш гениальный план? Давай толкай заключительную злодейскую речь». «Мы хотели избавиться от этого», — главарь ткнул пальцем себе за ухо. «Еще бы 10-15 человек, корчишь из себя героя. А если бы тебя лишили магии, ты бы отказался от возможности ее вернуть. Мы собирали магию по крошкам от человека к человеку. Мы уже были близко, и тут ты решил поиграть в героя. Да какое тебе дело до тупых селян?» «Строго говоря, совершенно никакого. Я приехал сюда не для того, чтобы защищать деревенских», — признался я. «Но и мимо пройти я не могу. Место мразей в специальных клетках для мразей». Главарь с яростным криком бросился на мои ноги, видимо, рассчитывая повалить. Но я увернулся и ударил его пяткой в лоб. Он потерял сознание и растянулся вдоль алтаря. Дзен свесился с края, задумчиво посмотрел на вырубившегося главаря, пробормотал что-то похожее «какая милая жабка» и без сил повалился на спину, раскинув руки в стороны. Два других убийцы уже отошли от болевого шока и внимательно за мной следили. Один был совсем юный, на вид и 18 не дашь. Худой альбинос, с которого легко сдует ветер, настолько он выглядел хрупким. Второму же явно перевалило за 50. Толстый, темноволосый, сильно потеющий. Его балахон на груди промок от пота. «Отпусти нас!» — взмолился потный. «Пожалуйста, мы больше не будем. Не отправляйте нас обратно. Нам же впаяют пожизненный срок. Мы только сбежали. Умоляю, умоляю, умоляю! Не отправляйте нас обратно!» «Да заткнись ты!» — рявкнул альбинос. «Он еще ничего не сказал, а ты ему уже все выложил. Даже камень умнее, чем ты!» Потный его проигнорировал и продолжил причитать. «Я не выдержу, если снова окажусь за решеткой. Да от решетки там только одно название. Меня постоянно отсылают в рудники. Целый день копаться в шахте. Умоляю, я вам заплачу, у меня богатая семья, а еще у нас кое-что есть с рудника. Мы нашли сокровище в глубине горы, точнее карту, на которой показано, где находится сокровище». Он полез за пазуху, но альбинос прыгнул на него, вцепился в руку и начал бить по лицу. Пришлось вмешаться и связать его веревкой, что 5 минут назад стягивала Дзена. Рот ему я заткнул куском ткани, который оторвал от его же балахона. Когда альбинос утихомирился, потный с готовностью вытащил кожаный лоскут и протянул мне. «Вот карта, за нее можно выручить большие деньги. На свободе они уже знают». Он бухнулся на колени и прижался лбом к земле. «Умоляю, вас не отправляйте обратно. Я больше не буду, я не буду никого убивать. Я не буду пытаться снять ограничитель, я не буду». «Это же обрывок», — я всмотрелся в карту. Действительно, на ней был изображен лишь небольшой участок местности. Все обозначения были написаны странными символами. Кое-где попадались линии и фигуры, не относящиеся к картографии. «Ты предлагаешь мне продавать мусор?» «Все было по-честному», — невпопад воскликнул потный и пояснил. «У каждого заключенного, ну из тех, кто нашел карту, на теле вытатуирована ее часть, чтобы никто не мог в одиночку украсть сокровище. Все по-честному. Правда, на свободе об этом узнали несколько банд и открыли охоту. Лерою вот уже не повезло, у него срок раньше всех закончился. Его, стало быть, раньше всех и нашли». «Вы нашли», — догадался я и потряс куском карты. «И что-то подсказывает мне эта человеческая кожа». Потный открыл рот, явно хотел соврать, но под моим суровым взглядом стушевался и честно признался. «Да». «Поднимайся», — велел я, засунул карту в карман и вытер руку о штанину. «Поведешь Дзена, а я потащу твоих дружков». «Так вы нас отпустите. Честное слово, мы больше не будем». «Ты как будто не из тюрьмы, а из детского сада сбежал. Пошевеливайся». Возразить он не осмелился и помог Дзену встать на ноги, когда я взвалил на плечи альбиноса и главаря. Последнего я перед этим тоже крепко связал. Мы вышли из купола затмения и направились к лагерю Бригитты. Мэр Рибдил и заметил нас издалека. Выбежал навстречу, крепко сжимая меч. Он его тащил по земле, безжалостно затупляя лезвие, потому что не мог даже слегка приподнять. «Вы спасли его!» — обрадовался он и забрал Дзена у потного. Я скинул альбиноса и главаря у одной из перевернутых палаток, скрутил потному руки веревкой и оставил его рядом с подельниками, а сам пошел к Дзену и Мэри. В центре лагеря горел небольшой костерок. «Как Бригитта и ее команда!» «Вы их здорово отделали, так что они до сих пор в отключке», — доложил Мэри. «Несколько человек приходили в себя и теряли сознание снова, но ничего страшного, все выживут. Им бы просто отлежаться пару дней да посидеть на обезболивающих. Дзену я сейчас поменяю повязку, а вот лекарство уже завтра выпьет. А то ведь его напоили какой-то гадостью». «Да, передозировка нам точно не нужна». Согласился я, взял Дзена за подбородок и повернул его лицом к себе. Глаза все еще в расфокусе, лицо расслаблено, на губах играет счастливая улыбка. Да уж, он явно видит веселое кино. Я слегка похлопал его по щекам, и зеленые глаза с трудом сфокусировались на мне. «Ау, прием! Сокол, сокол, как слышно?» «Я не сокол», — обиженно возразил Дзен. «Хорошо, не сокол. Ты не слышала о какой-нибудь тюрьме поблизости? Желательно, чтобы месяц-два назад из нее кто-то сбегал». «Исправительный черный замок», — промямлил Дзен и отвернулся. Потный, который подслушивал наш разговор, на словах Дзена вздрогнул, на его лице отразился испуг. «В 2 часах пути к северу», — с готовностью дополнил Мэри и достал карту. Потряс ею у меня под носом. «Провожатые могут заболеть, забыть или умереть, а чернила никогда не подведут». «Завтра выступаем», — постановил я и кивнул на пленных. «Нужно отвезти беглых заключенных домой». «Настоящие беглые заключенные?» — с восхищенным ужасом прошептал Мэри. «А можно их расспросить? Я никогда не встречался с настоящими заключенными, да еще и беглыми. В книгах такое не пишут. А как они сбежали? А какие условия в исправительном черном замке? А что?» «Нельзя», — отрезал я, взял Мэри за плечи, развернул его к Дзену и придал ускорение легким поджопникам. «Уложи нашего друга спать и сам тоже ложись. Не надо корчить обиженные рожи, со мной это не прокатит. Да и зачем вообще с людьми говорить? В книжках потом почитаешь». «А, стоп. Запомни, утром надо заскочить в Медную, вызвать доктора Бригитти и ее бедолажным». Мэри скуксился и потопал к Дзену, что-то возмущенно бормоча под нос. Я проводил его взглядом, подошел к потному и присел перед ним на корточки. Он с мольбой уставился мне в глаза, по его лицу катились крупные капли пота, нижняя губа дрожала, связанные руки тряслись. «Пожалуйста», — пробормотал он. «Подумаю, возможно, и стоит тебя пожалеть. Ты вроде бы самый нормальный в этой компании. В то, что ты случайно в тюрьму загремел, я поверю. А там, наверное, эти ублюдки тебя прибрали к рукам, заставляя прислуживать им. Когда бежали, захватили с собой и вынуждали убивать. Но ты ведь этого не хотел, да?» «Да-да-да», — закивал головой потный, как болванчик. «Я ничего не хотел, меня заставили». «Но мне нужны доказательства. Я врал и не краснел. Того, что ты готов идти на контакт. Того, что ты не с ними». «Все, что угодно». Альбинос задергался, пытаясь выпутаться из веревок, и возмущенно замычал. «Вы пытались вернуть себе магические силы, так?» «Да-да, мы пытались», — согласился потный. «Но почему у вас не получилось? Вы убили уже стольких людей». «Чтобы снять ограничитель магии, требуется огромное вливание энергии. Огромное!» Потный тяжело сглотнул. «Мы все на вершине прота, так что нам нужен был метеор, тоже на вершине развития. Да, каждому по метеору. Но без магии мы бы никогда и Войда не убили, только слабеньких прота, низшую ступень. А их нам нужно очень-очень много». «Но вы без проблем вырубили целый отряд наемников». «Это Альфред», — потно испуганно покосился на Альбиноса. «Он волопас. Волопасов мы убили больше всего. Он накопил много магической энергии, хотел влить ее одним махом в ограничитель, но Радамил приказал использовать ее для атаки. В отряде было 2 сильных бойца с короной, вот он и загорелся идеей их убить. А в итоге и Альфред без магии остался, и Радамил не успел поглотить второго, то есть вашего друга». «А ты? Где твоя магия?» «Так я ее постоянно тратил, чтобы искать короны. Разве это честно?» Потный повернулся к главарю и со злостью заехал ему ногой в живот. «Мы только на него и работали. Радамил обещал, что как только вернет себе магию, так и о нас побеспокоится. Да разве это честно? Он же и нас не защитил, из-за него вы нас и поймали. Задвигал речи, что только в команде мы победим. Втроем против целого мира. А сам? Он же нами пользовался!» Потный захныкал и в третий раз повторил. «Разве это честно?» «Нечестно». Я пожал плечами и встал. «Не советую рыпаться. Если попытаешься сбежать, найду и прикончу на месте». «Хорошо, хорошо, так вы меня отпустите», — жалобным голосом проныл потный. «Они же меня заставляли». «Начальник исправительного замка решит, заставляли тебя или нет». Бросил я через плечо и залез в уцелевшую палатку, где уже спали Мэри и Дзен. Немного подремать не помешает, столько событий за один день. Мозгу нужно хоть чуть-чуть разгрузиться, иначе он скоро сварится. Но мысли бешено метались в моей голове, не позволяя заснуть. Я перевернулся на другой бок и задумался. Хранитель Кассиопеи не соврал. Колесо Фортуны привело меня к ответу, как снять ограничитель магии. Но этот ответ мне совсем не понравился. Чтобы освободиться от кандалов, мне нужно убивать. Не в сражении, не на поле боя, а жестоко и хладнокровно нападать со спины и тащить на ритуальный алтарь, как какой-нибудь сектант и серийный маньяк в одном флаконе. Это во-первых. А во-вторых, я знаю единственного человека с 14-м созвездием. И это ребенок, пусть и гигантский. Хороший выбор. Так и ходить в цепях и без магии. Или стать дето-убийцей. У подножия Яблочной горы. Блейк не хотел идти к Яблочной горе, но господин Рич не дал ему выбора. Пригрозил уволить, если он продолжит упрямиться. Ведь это единственная работа, на которой задержался Блейк. Со всех остальных его выгоняли, так как он постоянно что-то ронял, разбивал и забывал сделать. Его так везде и звали. Блейк руки из задницы. На новом месте он еще не успел сильно накосячить, но, кажется, господин Рич начинал что-то подозревать. Так что хочешь не хочешь, но пришлось топать к Яблочной горе. А это больше суток от Красных полей. Блейк выдохся, пока преодолел этот путь, и сейчас валялся в высокой траве и смотрел, как мимо проплывают облака. Господину Ричу приспичило сделать увеличивающий потенцию отвар. На него всегда был огромный спрос. А для отвара требовался мешок лютиков и полмешка золотой полыни. И то, и другое росло только у подножия Яблочной горы. И наплевать господину Ричу, что здесь проклятое место. Конечно, если не подниматься на вершину, ничего не случится, но сам факт. Блейк был тем еще трусишкой и боялся даже глядеть на гору. Поэтому собирал травы с прикрытыми глазами. Наверняка рвал и негодный бурьян, но не мог заставить себя ни посмотреть на Яблочную, ни повернуться к ней спиной. Ох, и всыплет ему господин Рич по первое число. А сам виноват. Блейк его предупреждал. Блейк так задумался над своей печальной судьбой, что не заметил, как перед ним заребило пространство, а воздух разрезали сотни тысяч серебряных линий. Трава стремительно начала увядать, земля потрескалась, с деревьев облетела желтеющая листва, которая секунду назад была ярко-зеленой. Вдруг открылся портал. Из него показалась огромная рука и схватила Блейка. Он заорал от ужаса, но затих и обмочился, когда над ним нависла здоровенная детская голова и улыбнулась. «Мулявишка!» — пропела она и аккуратно взяла его за правую руку. Улыбнулась еще шире и воскликнула. «Лапка лас!» И легко, словно лапку у муравья, оторвала его руку. Сознание Блейка помутилось, он даже не мог вопить от боли. И последнее, что он услышал, было «Лапка-2».